2. Меня зовут Рауль Эндимион. Я родился на Гиперионе в 693 году по местному календарю или в 3099 году от Рождества Христова по старому календарю до Хиджры. Или, если как то делает большинство в эпоху мира, считать по-новому 247 лет спустя после падения. Когда я странствовал с той, кто учит, обо мне говорили, будто я был пастухом. В том была доля истины. Мои родичи издавна пасли скот на пустошах и лугах в захолустье Аквилы, среди которого я вырос, и в детстве мне частенько приходилось им помогать. Какими славными кажутся теперь ночи под звездным небом Гипериона. В 16 лет по гиперионскому календарю я сбежал из дома и завербовался в подчинявшийся ордену силы самообороны. За все 3 года скуки и маяты выпало одно единственное, весьма сомнительное развлечение. На протяжении 4 месяцев мы сражались с урсианскими повстанцами на ледяном когте. После демобилизации я работал вышибалой и крупье в едва ли не самом занюханном казино на 9 хвостах. В течение 2 сезонов водил баржи в верховьях Кенса, а затем разбивал сады в поместьях Клюва под руководством мастера-планировщика Эврола Юма. Впрочем, все эти профессии не очень-то красили человека, сопровождавшего ту, кто учит, в глазах поздних хронистов. Другое дело пастух, верно? Пастух, пастырь, чем не библейский сюжет? Я не против, чтобы меня называли пастырем. Но на страницах этой рукописи я предстану перед вами пастырем, чья паства состояла всего лишь из одной, хотя и необычайно ценной овечки. Я ее не столько нашел, сколько потерял. К тому времени, когда моя жизнь круто переменилась и когда начали происходить события, о которых пойдет речь ниже, мне исполнилось 27 лет. По гиперионским меркам я был высок ростом, выделялся среди сверстников мозолями на руках, да любовью ко всякого рода завиральным идеям. А на жизнь зарабатывал тем, что водил охотничьи экспедиции по болотам вблизи залива Тоскахай, в 100 километров к северу от Порт-Романтика. Я успел узнать кое-что о сексе и гораздо больше об оружии, усвоил на собственной шкуре, что поступками мужчин и женщин руководит жадность, научился пользоваться кулаками и скромными умственными способностями, изнывал от неутоленного любопытства и был уверен только в том, что судьба почти наверняка не сулит великих потрясений. Каким же я был глупцом! Пожалуй, чтобы описать, что я собой в ту пору представлял, проще всего перечислить, чего я не делал. Я никогда не покидал Гиперион и даже не мечтал о том, чтобы оказаться в космосе. Разумеется, меня водили в соборы, ведь влияние Ордена распространялось и на захолустье вроде того, в которое переселилась моя семья после разорения города Эндимион. Однако я так и не стал верующим и не принял крещение. Обзаведясь кое-каким опытом общения с женщинами, я еще ни разу не влюблялся. Что касается образования, то если не считать наставлений бабушки, свои знания я почерпнул самостоятельно, из книг, которые я буквально глотал, а потому полагал, что знаю все на свете. На деле же я ничего не знал. И вот в свое 27-летие, гордый собственным невежеством, непоколебимо уверенный в том, что существенных перемен в жизни не предвидится, я совершил поступок, за который меня приговорили к смерти, из которого началась моя настоящая жизнь. Болото близ залива Тоскахай, грозившие гибелью неосторожному, насыщавший воздух миазмами, существовали с незапамятных времен. Сотни богатых охотников, многие из которых прилетали с других миров, стремились туда, чтобы пострелять уток. Большинство протоуток вымерло вскоре после того, как их воскресили и выпустили с борта ковчега 7 столетий тому назад. Однако некоторые выжили и приспособились к климату на севере Аквилы. Вот за этими-то утками и охотились денежные мешки, у которых я работал проводником. Мы четверо, я и три моих товарища-проводника, обосновались на заброшенной фибропластовой плантации, которая находилась на узком перешейке между болотами и притоком Кэнса. Другие проводники, в отличие от меня, еще ловили рыбу и загоняли крупную дичь, но я предпочитал уток. Болота представляли собой заросли полутропических челмы и плотинника. Над выступавшими из воды нагромождениями камней возвышались гигантские стволы Прометея, ранней осенью слегка подсыхавшие топи изобиловали утками, которые отдыхали здесь на пути с южных островов к озерам, расположенным на северной оконечности плато Пиньон. Я разбудил охотников за полтора часа до рассвета, приготовил завтрак из тостов с джемом и кофе, но четыре толстяка-бизнесмена не оценили моей любезности. Уплетая за обе щеки, они наперебой бронились и ворчали. Пришлось им напомнить, чтобы проверили оружие. У троих были дробовики, а четвертый оказался глуп настолько, что прихватил с собой древнюю лазерную винтовку. Пока они ели, я успокаивал Иззи, самку лабрадора, которая была у меня со щенков. Собака догадывалась, что мы идем на охоту, а потому едва сдерживала нетерпение. Мы забрались в плоскодонку и покинули плантацию при первых проблесках света. В темных туннелях под переплетением ветвей серебрились легкие паутинки. Я отталкивался шестом, а охотники — Ролман, Херик, Рушомин и Поняску — сидели на носу и горячо что-то обсуждали. Нас разделяли сложенные горкой плавучие островки, вогнутые пластиковые диски. На Ролмане и Хериге были дорогие пончо-хамелеон, менявшие расцветку по желанию хозяина. Правда, ни тот, ни другой не торопились хвастаться своей экипировкой. Видимо, им хотелось забраться в болото поглубже. Когда мы приблизились к заводи, где гнездились утки, я попросил охотников разговаривать потише. Все четверо испепелили меня взглядами, однако сначала понизили голоса, а потом и вовсе замолчали. К тому моменту посветлело настолько, что при желании можно было читать. И я спустил на воду островки, надел латанный-перелатанный комбинезон и соскользнул в болотную жижу. Иззи сунулась было следом, но я жестом велел ей оставаться в лодке. Собака неохотно подчинилась. «Пожалуйста, дайте мне ваш дробовик», — попросил я у Поняску. Все эти охотнички, как правило, с трудом сохраняли равновесие, перебираясь из лодки на островок. Потому я и забирал у них оружие, чтобы не ровен час, чего не вышло. Вот стервец. Ясно ведь было сказано, оружие не заряжать и держать на предохранителе. А у него и патрон в стволе, и предохранитель спущен. Я вытащил патрон, поставил винтовку на предохранитель, сунул ее в водонепроницаемый мешок у себя за спиной и подождал, пока Поняску переползет на островок. Затем велел остальным ждать и, волоча островок за собой, стал продираться сквозь заросли чалмы. Разумеется, охотники могли бы подыскать себе укрытие и сами, однако тут хватало мест, где трясина могла проглотить плод вместе с охотником и даже не поморщиться. Вдобавок на болотах обитали кроваво-красные клещи-дракулы, которые так и норовили упасть с ветки дерева на любой движущийся объект. Кроме того, здесь водились ленточные змеи, которых неопытный человек мог запросто перепутать по окраске с побегами челмы, и хищные рыбы, способные сходу откусить вам палец. В общем, сюрпризов имелось в достатке. И потом, я знал по опыту, что горе-охотнички, позволяя им расположиться, где вздумается, встанут так, что вместо уток примутся палить друг в друга. А этого допускать никак не следовало. Я укрыл Поняску в зарослях на южном краю заводи, показал ему, где встанут другие охотники, предупредил, чтобы он не начинал стрелять, пока я не разберусь с остальными, и вернулся обратно. Рушомин занял позицию метрах в 20 справа от Поняску. Ролман удобно расположился чуть поодаль. Оставался только тип с лазерной винтовкой — мсье Херик. Солнце должно было взойти минут через 10. «Наконец-то соизволил!» — буркнул толстяк, завидев меня. Он уже успел самостоятельно перебраться на плот, замочив свои хамелеоновые штаны. Неподалеку от лодки на поверхности воды лопались пузырьки метана, что указывало на трясину. Поэтому мне всякий раз, когда я уходил и возвращался, приходилось делать крюк. «Тебе платят не за то, чтобы ты гноил порядочных людей в этом дерьме!» Я кивнул, протянул руку, вытащил у него изо рта зажженную сигару и швырнул ее в воду, подальше от пузырьков метана. «Утки чуют запах дыма», — объяснил я, делая вид, что не замечаю разинутого рта и багровеющих щек, после чего поволок плот к намеченному месту, раздвигая грудью оранжево-красные водоросли. Херик стиснул в руках свою бесполезную винтовку и свирепо уставился на меня. «Парень, следи за своим паршивым языком, не то я тебе его выдеру!» Из-под пончо и расстегнутой рубашки виднелось висевшее у него на шее золотое распятие, а чуть пониже — красная складка крестоформа. Мсье Херик принадлежал к воскрешенным христианам. Я хранил молчание до тех пор, пока плотик не оказался слева от зарослей, в которых сидел Поняску. Теперь охотнички могли палить сколько угодно, без опаски подстрелить друг друга. «Поднимите защитный тент», — сказал я, привязывая веревку, за которую тащил плот, к корню чалмы. Херик фыркнул, однако развернул камуфляжный тент. «Подождите немного», — прибавил я, — «и не стрелять вон в ту сторону, иначе попадете в меня». Ответа не последовало. Я пожал плечами и вернулся к лодке. Иззи сидела на месте, но потому, насколько она была напряжена, я понимал, что мыслями лабрадор носится по болоту, как щенок. Я потрепал собаку по загривку. «Потерпи, осталось совсем чуть-чуть». Она восприняла мои слова как разрешение встать и перебежала на нос. Серебристые паутинки куда-то исчезли. На небе гасли следы метеоритов. На востоке возникла молочно-белая полоса. Симфония, которую исполняли насекомые и амфибии, стихла. Ее сменили утренние песни птиц да вздохи трясины. Небеса постепенно приобретали лазурный оттенок. Я завел лодку под стебли чалмы, жестом велел Иззи не высовываться и достал из-под скамьи приманку. У берега заводи виднелась ледяная корка, но в середине вода была чистая и повсюду доходила мне только до груди. Я разместил муляжи, включил поочередно каждый из них и едва успел возвратиться к плоскодонке до того, как появились утки. Первой их учуяла Иззи, насторожилась, повела носом, словно ветер принес запах. Секундой позже донесся шелест крыльев. Я подался вперед, слегка раздвинув стебли. Посреди заводи плавали мои муляжи. Один из них выгнул шею и закрякал в тот самый миг, когда над деревьями с юга показались настоящие утки. Три птицы оторвались от стаи, распростерли крылья, замедляя полет, и будто по невидимым рельсам соскользнули к воде. Как то со мной бывало всегда, я ощутил невольный трепет. К горлу подкатил комок, сердце пропустило удар, потом забилось вдвое чаще и вдруг заболело. Я провел большую часть жизни в глухих местах, как говорится, наедине с природой, и, казалось бы, должен был привыкнуть ко всему. Но это невыразимо прекрасное зрелище всякий раз лишало меня дара речи. Иззи будто превратилась в статую из слоновой кости. Раздался выстрел. Заговорили три дробовика, владельцы которых будто состязались, кто выстрелит быстрее. Затем над болотом сверкнул лиловый разряд лазера. В первую утку угодили, должно быть, сразу две или три пули. Птицу буквально разорвало на части. Второй попали в крыло, и она, мгновенно утратив всю красоту и грациозность, плюхнулась в воду. Третья метнулась вправо, пролетела понад заводью и начала набирать высоту. По зарослям чалмы хлестнул луч лазера, этакий бесшумный серп. Потом вновь загрохотали ружья, однако птица, похоже, все рассчитала. Она камнем упала вниз, выровняла полет у самой поверхности заводи и полетела в нашу с Изи сторону. Расстояние от нее до воды составляло не больше 2 метров. Она мерно взмахивала крыльями, каждое движение, казалось, было подчинено единственному желанию — спастись. Я сообразил, что утка собирается пролететь под деревьями, там, где начиналась уводящая к плантации протока. Несмотря на то, что птица находилась точно между моими охотничками, они продолжали стрелять. Я вытолкнул лодку из зарослей и командирским голосом, который приобрел в бытность сержантом сил самообороны, рявкнул: «Прекратить огонь!» Двое подчинились, однако третий дробовик и лазерная винтовка по-прежнему палили вовсю. Утка пролетела в метре слева от плоскодонки. Иззи вздрогнула, разинула пасть, словно удивляясь такому нахальству. Наконец замолчал и третий дробовик, но лиловый луч лазера неумолимо надвигался на нас сквозь облако тумана. Я крикнул снова и потянул Иззи вниз на дно лодки. Утка резко свернула в сторону и устремилась вверх. Внезапно запахло озоном, нос лодки рассекла безупречно прямая лиловая линия. Я схватил Иззи за ошейник и подтянул собаку поближе к себе. Лиловый луч прошел в каком-то миллиметре от моих пальцев. Во взгляде Иззи промелькнуло недоумение, на оскаленной морде появилось озадаченное выражение. Она наклонила голову, чтобы, как в ту пору, когда была щенком и чувствовала, что в чем-то провинилась, прижаться к моей груди. Голова собаки отделилась от туловища и с тихим плеском упала за борт. Я все еще держал Иззи за ошейник, ее передние лапы упирались мне в грудь. Затем из шеи лабрадора фонтаном забила кровь, и я откатился в сторону, отпихнув обезглавленное тело. Кровь была теплой и горьковатой на вкус. Лазерный луч срезал ветку челмы в метре от лодки, а потом пропал, как будто его и не было. Я сел и взглянул на мсье Херрига, находившегося на противоположном конце заводи. Толстяк раскуривал сигару, винтовка лежала у него на коленях. Сигарный дым смешивался с клубами поднимавшегося над заводью тумана. Я соскользнул в воду и направился к Херригу. Когда я приблизился, он взял винтовку в руки и проворчал, не вынимая изо рта сигары: «Ну что, ты подберешь моих уток или допустишь, чтобы они...» Я схватил его левой рукой за пончо и дернул на себя. Он попытался перехватить винтовку, но я опередил. Вырвал у него оружие и швырнул в воду. Он закричал, сигара упала на плот. Я стащил его в болото. Херрик вынырнул, выплюнув изо рта водоросль. И тут я врезал ему в челюсть, выбив сразу несколько зубов и разодрав себе кожу на костяшках пальцев. Херрик ударился головой о край плотика и вновь скрылся под водой. Я подождал, пока его физиономия не возникнет на поверхности, подобно перевернувшейся вверх брюхом рыбине, а затем принялся топить, наблюдая за пузырьками. Остальные три охотника завопили со своих плотов, но я не обращал на них ни малейшего внимания. Когда Херрик кончил дергаться, а пузырьки почти перестали появляться на поверхности, я отпустил ублюдка и сделал шаг назад. На какой-то миг мне показалось, что он уже не всплывет, но в следующую секунду толстяк вынырнул и вцепился в край плотика. Его начало рвать. Я отвернулся и жестом подозвал прочих. «На сегодня хватит. Давайте мне ваше ружье. Мы возвращаемся». Каждый из них раскрывал рот, чтобы возразить, но, перехватив мой взгляд и посмотрев на залитое кровью лицо, покорно протягивал дробовик. «Прихватите своего приятеля», — сказал я поняску и вернулся к лодке, где разрядил дробовики и засунул их в водонепроницаемый отсек на носу, а патроны сложил на корме. Потом спустил за борт, начавший уже коченеть труп Иззи, бросил взгляд на лужу крови на дне лодки и встал, опираясь на шест. Охотники подтащили свои плотики и тот, на котором распростерся Херрик. Толстяк был по-прежнему бледен. Перебравшись в плоскодонку, они принялись втягивать на борт плотики, но я их остановил. «Не надо. Привяжите к корням. Я вернусь за ними завтра». Троица подчинилась, затем втащила в лодку херига, походившего на жирную рыбину. Царившую на болотах тишину нарушали только пение птиц, трескотня насекомых и звук, с каким херик то и дело перегибался через борт. Охотники сразу же начали перешептываться между собой. На плантацию мы возвратились в то мгновение, когда лучи солнца разогнали последние облачка тумана над темной водой. На том я, собственно, и закончил бы, если бы то был конец. Я обедал в помещении, которое служило кухней, когда мсье Херик выскочил из своей палатки, размахивая армейским иглометом. На Гиперионе такое оружие было вне закона. Орден разрешал им пользоваться только силам самообороны. Остальные три охотника провожали Херига изумленными взглядами. Херик ввалился на кухню. От него за метр разило виски. Он не устоял перед соблазном и перед тем, как прикончить меня, решил произнести короткую, но пламенную речь. «Ах ты, язычник, сукин сын!» Я не стал дожидаться продолжения, и в тот самый миг, когда он выстрелил с бедра, кинулся на пол. 6000 стальных игл разнесли в клочья печку, кастрюлю с жарким, раковину, окно над раковиной, полки и стоявшую на них посуду. Меня всего обсыпало кусочками пищи, осколками пластика, фарфора и стекла. Когда Херик нагнулся, чтобы выстрелить в упор, я схватил его за ноги. Он повалился навзничь, выбив из половых досок пыль, накопившуюся в них за добрый десяток лет. Я ударил его в пах и стиснул ему запястье, намереваясь выхватить пистолет. Однако он намертво вцепился в рукоять, а палец по-прежнему держал на спусковом крючке. Я услышал, как с тихим гудением встала на место новая обойма. От Херига пахло виски и табаком. Он победно ухмыльнулся и с трудом, но нацелил ствол на меня. Я перехватил руку толстяка, и мало-помалу ствол пистолета уткнулся в складки жира у него под подбородком. Наши взгляды скрестились за мгновение до того, как он сам, пытаясь высвободиться, нажал на спуск. Я объяснил одному из охотников, как работает рация, и вскоре на лужайку перед кухней опустился скиммер службы безопасности. На Аквиле имелось от силы дюжина таких скиммеров, поэтому вид черного летательного аппарата подействовал отрезвляюще, если не сказать больше. Мне надели наручники, присобачили к виску нейроконтроллер и затолкали в камеру в задней части скиммера. Я сидел там, обливаясь потом, а агенты службы безопасности, все как один прошедшие специальную подготовку, собирали по кусочку, соскребали со стены пола то, что осталось от черепа Херига. Потом, собрав все, что удалось найти, и допросив трех охотников, они погрузили тело на борт скиммера. Загудел двигатель, начали вращаться лопасти винтов, вентиляторы швырнули мне в лицо струю прохладного воздуха. Очень вовремя, я чуть было не задохнулся от жары и духоты. Скиммер взмыл в воздух, сделал круг над плантацией и полетел на юг, в направлении Порт-Романтика. Суд состоялся 6 дней спустя. Ролман, Рушомин и Поняску показали, что я оскорбил Херига на пути к заводе, а по прибытии на место напал на него. Собака, по их версии, погибла в суматохе, которая началась из-за моего безобразного поведения. Далее они заявили, что когда все вернулись на плантацию, я стал размахивать иглометом, а это оружие, как известно, не может принадлежать частному лицу, и грозился убить всех четверых. Херик попытался отнять у меня оружие, и тогда я застрелил его в упор, в буквальном смысле слова сорвав ему голову с плеч. Последним давал показания сам Херик. Бледный, еще не успевший как следует прийти в себя после воскрешения, которое состоялось 3 дня тому назад, облаченный в строгий деловой костюм, он дрожащим голосом подтвердил слова прочих свидетелей и красочно описал, как все было. Адвокат, предоставленный мне судом, даже не стал ни о чем его спрашивать. А о таких вещах, как правдосказ и все остальные химические и электронные средства дознания, не могло быть и речи, Ведь свидетели принадлежали к воскрешенным христианам и были на хорошем счету ордена. Я вызвался пройти сканирование, однако прокурор заявил, что не видит в том необходимости, и судья с ним согласился, а мой адвокат снова промолчал. Присяжных не было и в помине. Приговор выносил судья, который потратил на размышления от силы минут 20. Меня признали виновным и приговорили к смертной казни. Я попросил отложить казнь до того дня, когда в Порт-Романтик смогут прибыть, чтобы попрощаться со мной, мои родичи с северной оконечности Аквилы. Мне было отказано. Казнь назначили на утро следующего дня.